«Да он, кажется, сделался педантом», — подумал с удивлением Иван Васильевич. «Уж не набрался ли он немецкой философии? На философию мода в Москве. Видно, и князь сделался мудрецом от скуки». Иван Васильевич продолжал разговор. «Как же вы, князь, проводите здесь время? Скучненько, я думаю. Разве ведете большую игру в лото или в палки?» «Что за шутки?» — возразил немного обидевшись князь. «У нас в карты одни только слуги играют, и то мы лишаем их места за такую гнусную потерю времени. У нас, слава богу, есть довольно занятий. Нетрудящийся человек недостоин звания человек. Когда же мы устаем от дела, то отправляемся в клуб». «В английский?» «Нет, в русский. Там собираются наши светлые умы, и, слушая их беседу, всегда можно почерпнуть или новое познание, или отрадное впечатление. Поверите ли, все наши огромные предприятия, все усовершенствования, которыми мы так справедливо гордимся, возникли среди этого дружеского размена мнений и чувств». «Так вы, князь, постоянно живете в Москве?» «О, нет. Я в Москву только изредка наезжаю, а тоже вы себе большей частью в уезде. Служба берет много времени». «Вы служите, князь?» «Да, заседателем». Иван Васильевич захохотал во все горло. «Чему же вы смеетесь?» «Помилуйте, князь, с вашим богатством, с вашим именем!» «Да оттого-то я и служу. Во-первых, как гражданин, я обязан отдать часть своего времени для общей пользы. Во-вторых, выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности». «Так вы живете в губернском городе?» «Иногда по службе, иногда для удовольствия. Приезжайте к нам. Вы найдете много любопытного, много древности, много предметов искусств, не говоря уже об огромных предприятиях относительно промышленности и торговли. Общество у нас серьезное, ненавидящее праздность с ее жалкими последствиями. Приезжайте к нам, а всего лучше — приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок. Есть что посмотреть». «Могу вообразить, — прервал Иван Васильевич, — если роскошь усовершенствовалась у нас, как и прочее, какие должны быть у вас комнаты? Я чаю, вы каждый год меняете обои и мебель». «Сохрани Бог. Мой замок стоит, как есть, уж несколько веков. В нем сохраняются с почтением все следы дедовской жизни. Он служит некоторым образом памятником их действий. Воспоминание о них не исчезает, а переходит от поколения к поколению, внушая детям благородную гордость и обязанность не уронить чести своего рода. Впрочем, деды наши не употребляли денег своих на вздор, а на важные местные улучшения, на книги, на поощрение художеств, на пособие наукам. Зато каждый замок может служить у нас предметом самых любопытных изучений, самых изящных удовольствий. У нас в особенности замечательное собрание картин». «Итальянской школы?» — спросил Иван Васильевич. «Арзамасской школы. Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев.